«Быть не может!» — вскричал князь. «Говорю, было!» — тихо, но сверкая глазами, подтвердил Рогожин. «Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил, из комнаты не выходил, на коленке перед ней становился. Умру, говорю, не выйду, пока не простишь, а прикажешь вывести, утоплюсь, потому что я без тебя теперь буду?» Точно сумасшедшая она была весь тот день. То плакала, то убивать меня собиралась ножом, то ругалась надо мной. Залежева, Келлера и Жемчужникова всех созвала. На меня им показывает, срамит. «Поедемте, господа, всей компанией сегодня в театр. Пусть он здесь сидит, коли выйти не хочет. Я для него не привязана. А вам здесь, Парфен Семенович, чаю без меня подадут. Вы, должно быть, проголодались сегодня». Воротилась из театра одна. «Они, — говорит, — трусишки и подлецы, тебя боятся. Да и меня пугают. Говорят, он так не уйдет, пожалуй, зарежет. А я вот как в спальню пойду, так двери не запру за собой. Вот как я тебя боюсь, чтоб ты знал и видел это. Пил ты чай?» «Нет, — говорю, — и не стану. Была бы честь приложена, а уж очень не идет к тебе это». И как сказала, так и сделала. Комнату не заперла. На утро вышла, смеется. «Ты с ума сошел, что ли?» — говорит. «Ведь это ты из голода помрешь». «Прости, — говорю. Не хочу прощать. Не пойду за тебя, сказано. Неуж ты всю ночь на этом кресле сидел, не спал?» «Нет, — говорю, — не спал». «Как умен-то? А чай пить и обедать опять не будешь?» «Сказал, не буду, прости». «Уж как это к тебе не идет, — говорит. Если б ты только знал, как корове седло, уж не пугать ли ты меня вздумал? Экая мне беда какая, что ты голодный просидишь, вот испугал-то!» Рассердилась, да ненадолго. Опять шпынять меня принялась. И подивился я тут на нее, что это у ней совсем этой злобы нет. А ведь она зло помнит, долго на других зло помнит. Тогда вот мне в голову и пришло, что до того она меня низко почитает, что и зла-то она мне большого держать не может. Это правда.